Глава 13. 9 марта 1864 года Госы и Сань начали врубаться в гору, которая была помехой железной дороги, что протянется через весь североамериканский континент. Стояла одна из самых студеных зим, какие помнила Невада. Дни были до того холодные, что, казалось, дышишь ледяными кристаллами, а не воздухом. Сань и Госы до сих пор работали западнее, где готовить почву и класть рельсы было полегче. Их привезли туда в конце октября прямо с судна. Вместе со многими другими, доставленными в цепях из Кантона, их встретили китайцы, которые отрезали себе косы, надели платье белых, нацепили на грудь часовые цепочки. Братьев принял человек, носивший, как и они, фамилию Ван. Сань до смерти перепугался, когда Госы, обычно не говоривший ни слова, открыл рот и запротестовал. «На нас напали, связали и погрузили в трюм. Мы вовсе не хотели ехать сюда». Сань думал, что долгое путешествие наконец-то закончилось. Человек, стоящий перед ними, ни в коем случае не потерпит таких резких слов. Наверняка достанет из-за пояса оружие и пристрелит их обоих. Но Сань ошибся. Ван захохотал, словно Госы сказал что-то ужасно смешное. «Вы просто собаки», — сказал Ван. «Дзы прислал мне говорящих собак. Вы моя собственность, пока не заплатите за переезд через океан, за прокорм и проезд сюда из Сан-Франциско. Отработайте сполна все мои расходы. Через 3 года можете делать что угодно, но до тех пор вы мои. Здесь кругом пустыня, бежать некуда. К тому же волки, медведи и индейцы, которые мигом перережут вам горло, снимут скальп и выпьют мозги, как сырые яйца. А если вы все-таки попытаетесь бежать, у меня есть настоящие собаки-ищейки, которые вас выследят. Тогда не миновать кнута, и работать придется лишний год. Теперь вы знаете, что вас ждет». Сань смотрел на мужчин за спиной Вана. У каждого собака на поводке и ружье в руках. Странно, белые мужчины с густыми бородами готовы повиноваться приказам китайца. Да, они оказались в стране, ничем не похожей на Китай. Поселили их в палаточном лагере, в глубокой ложбине, где протекал ручей. По одну его сторону размещались рабочие китайцы, по другую — ирландцы, немцы и прочие европейцы. Отношения между двумя лагерями были весьма напряженные. Ручей был границей, которую китайцы без нужды не переступали. Ирландцы, часто пьяные, кричали им бранные слова и бросали на китайскую сторону камни. «Сань!» И Госы не понимали, что они кричат. Но камни-то бросают неспроста. Наверное, и слова такие же грубые, как камни. Жили они в палатке с 12 другими китайцами, не с теми, что были на судне. Сань предполагал, что Ван перемешал новичков с теми, кто давно трудился на строительстве железной дороги, чтобы их посвятили в здешние законы и правила. В маленькой палатке царила теснота. Спали они, притиснувшись друг к другу. Так было теплее. Но вместе с тем возникало парализующее чувство, что нельзя пошевелиться, что ты связан. Распоряжался в палатке некий Сюй, тощий, с гнилыми зубами, но весьма уважаемый. Именно Сюй указал Саню и Госы места для сна. Спросил, откуда они родом, на каком судне прибыли, только о себе не сказал ни слова. Соседом Саня оказался человек по имени Хао. Он рассказал, что Сюй здесь уже несколько лет, с самого начала строительства. Он приехал в Америку в начале 1850-х и сперва работал на золотых приисках. По слухам, намыть в реках золото ему не посчастливилось. Тогда он купил старую хибару, где когда-то жили удачливые старатели. Никто не понимал, зачем Сюй выложил $25 за дом, где жить совершенно невозможно. Но Сюй тщательно собрал с пола всю пыль, потом снял гнилые половицы и собрал землю из-под дома. А в итоге намыл столько просыпанного золотого песка, что смог вернуться в Сан-Франциско с небольшим капиталом. Он решил уехать в Кантон и даже купил билет на пароход. Но пока ждал рейса, наведался в иные из игорных залов, где китайцы проводили так много времени, играл и проигрывал. В конце концов спустил и билет. Вот тогда-то он и связался с Central Pacific и стал одним из первых китайцев, принятых на работу. Все это рассказал Хао. Как он разузнал столько подробностей, невзирая на молчание Сюя, Сань так и не выяснил. Но Хао твердил, что это чистая правда. Сюй говорил по-английски. Через него братья узнали, что кричали из-за ручья, разделявшего палаточные лагеря. Сюй презрительно отзывался о людях с того берега. «Они обзывают нас чинкс, китаёзы». Это очень пренебрежительное слово. А ирландцы, когда напьются, обзывают нас пигс, то бишь дунь фэнь яо, свиньи. «Почему они нас не любят?» — спросил Сань. «Мы лучше работаем», — ответил Сюй. «Старательнее. Не пьем, не убегаем. Вдобавок у нас желтая кожа и раскосые глаза. Им не нравятся люди, которые выглядят иначе, нежели они». Каждое утро Сань и Го Сы с фонарями в руках карабкались вверх по скользкой тропе, что вела из ложбины. Случалось, кто-нибудь, оскользнувшись на обледенелой тропе, падал на дно. Двое мужчин, повредившие себе ноги, помогали теперь готовить еду, которую братья ели, вернувшись после долгого рабочего дня. Китайцы и обитатели другого берега работали поодаль друг от друга. И в ложбину спускались разными тропами и работали порознь. Десятники все время следили, чтобы они не приближались друг к другу. Иногда прямо в ручье случались драки меж китайцами, вооруженными палками, и ирландцами, у которых были ножи. Тогда съезжались конные надзиратели, разнимали их. Порой в таких драках случались и убийства. Китаец, раскроивший череп ирландцу, был застрелен. Ирландца, который пырнул ножом китайца, уволокли в цепях. Сюй твердил обитателям палатки, чтобы они не лезли в драки и не бросали камни. Все время напоминал, что они лишь гости в этой стране. «Нам надо ждать», — говорил Сюй. «Однажды они поймут, что без нас, китайцев, им никогда не построить железную дорогу. Однажды все переменится». Позднее, когда они лежали в палатке, Го Сы шепотом спросил, что, собственно, Сюй имел в виду. Но Сань не мог толком ему ответить. С побережья их перевезли в сухие места, где солнце светило все холоднее. Когда Сюй криком будил их, приходилось спешить, чтобы всесильные десятники не злились и не заставляли их работать дольше обычных 12 часов. Холод стоял невыносимый. Почти ежедневно шел снег. Временами они мельком видели грозного Вана, который сказал, что они его собственность. Он вырастал как из-под земли и так же мгновенно исчезал. Братья сооружали насыпь, на которой укладывали шпалы и рельсы. Повсюду горели костры, чтобы работать не в потьмах, а заодно и отогреть скованную морозом землю. И над ними постоянно надзирали верховые десятники, белые мужчины с ружьями в волчьих шубах и шляпах, обмотанных для тепла шарфами. Сюй научил братьев всегда на любой вопрос отвечать «Yes, босс», даже если непонятно, что он сказал. Костры горели в нескольких километрах. Там ирландцы клали шпалы и рельсы. Иногда доносились гудки паровозов, выпускавших пары. Саню и Госы эти исполинские черные тягачи казались драконами. Хотя в рассказах матери огнедышащие чудовища были яркими, красочными, она наверняка все же имела в виду этих вот черных блестящих гигантов. Уставали они невообразимо. Когда долгий день подходил к концу, у них едва хватало сил дотащиться обратно в лощину, поесть и рухнуть на свое место в палатке. Сань упорно заставлял Госы умываться холодной водой. Сам он испытывал отвращение, если был грязен. К своему удивлению, он почти всегда был один у холодного ручья, обнаженный до пояса и дрожащий. Мылись только вновь прибывшие. От тяжелой работы стремление к чистоте убывало, и в итоге настал день, когда он и сам рухнул спать, не умывшись. Лежал в палатке и чуял вонь немытых тел. Ему казалось, он тоже медленно превращается в существо без достоинства, без мечтаний и тоски. В полузабытии он видел отца с матерью и думал, что ад на родине сменился адом на чужбине. Их заставляли надрываться, как рабов, даже родителям так не доставалось. К этому ли они стремились, отправившись в кантон? Неужто для бедняка нет выхода из нищеты? В этот вечер, перед тем, как уснуть, Саня решил, что единственная возможность выжить — это побег. Каждый день он видел, как кто-нибудь из полуголодных рабочих падал и его уносили. На другой день он сказал о своем плане Хао, который лежал рядом и задумчиво выслушал его. «Америка — большая страна», — ответил Хао. «Но не настолько большая, чтобы китаец, как ты или твой брат, сумел скрыться. Если ты говоришь серьезно, то бежать тебе придется до самого Китая. Иначе вас рано или поздно поймают. А что тогда будет, тебе известно». Сань долго размышлял над словами Хао. Пока что не время бежать или сообщать Госы о плане, который он вынашивает. На исходе февраля в пустыне разразилась сильнейшая снежная буря. За 12 часов образовались метровые сугробы. Когда ненастье утихло, ударил мороз. Утром 1 марта 1864 года им пришлось откапываться от снега. Ирландцам на другом берегу замерзшего ручья досталось меньше, поскольку их палатки стояли с подветренной стороны, и теперь они насмехались над китайцами, которые силились откопать из сугробов свои палатки и тропинки, ведущие из лощины наверх. «Нам ничего не достается даром», — думал Сань. «Даже снег к нам несправедлив». Он видел, что Госы очень устал, порой он едва мог поднять лопату. Но Сань решился. Прежде чем у белых вновь настанет Новый год, им необходимо помогать друг другу выжить. В марте на строительство привезли первых чернокожих. Они поставили свои палатки на китайской стороне. Никогда раньше братья не видали черных людей. Одежда у них была рваная, и мерзли они еще сильнее всех прочих. Многие умерли в первое время на насыпи и в лощине. От слабости они падали в темноте, и нашли их лишь гораздо позже, когда снег весной начал таять. К черным относились еще хуже, чем к китайцам, называли их «ниггерами», то бишь черномазами, и произносили это слово даже с большим презрением, чем китаёза. Сюй. всегда проповедовавший сдержанность в отзывах о других людях настройки, и тот выказывал черным откровенное пренебрежение. «Белые зовут их падшими ангелами», — сказал Сюй. «Ниггеры — бездушные животные, которых никому не жалко, если они умирают. Вместо мозгов у них гниющие комья мяса». Госы начал плевать вслед черным, когда смены рабочих иной раз встречались. Самому Саню было оскорбительно видеть, что есть такие, с кем обращаются еще хуже, чем с ним. Он строго приказал брату прекратить. Необычайно сильный холод словно железом сковал лощину и железнодорожную насыпь. Однажды вечером, когда они, тесно сгрудившись вокруг костра, кое-как разгонявшего стужу, сидели и ели, Сюй сообщил, что завтра они переберутся в другой лагерь, к новому месту работы возле горы, в которой надо пробить туннель. Утром, уходя, все должны собрать свои одеяла, чашки и палочки для еды. Наутро они рано пустились в дорогу. Сань не мог припомнить такого жуткого холода. Он велел Госы идти впереди, хотел проследить, чтобы брат не упал и не остался лежать. Они шагали вдоль насыпи и дошли до места, где рельсы кончались, а дальше, в нескольких сотнях метров, кончалась и насыпь. Сюй все время их понукал. Неверный свет фонарей едва разгонял темноту. Теперь Сань уже знал, что они находятся совсем близко от гор, которые у белых называются Сьерра-Невада. Здесь они будут пробивать проходы и туннели, чтобы железная дорога двигалась дальше. Возле самой низкой горной гряды Сюй остановился. Там стояли палатки и горели костры. Люди, проделавшие долгий путь от ложбины, подковыляли поближе к огню. Сань опустился на колени, протянул к теплу закоченевшие, обмотанные тряпками руки. В тот же миг за спиной раздался окрик. Он обернулся. Белый мужчина с волосами до плеч, лицо обмотано шарфом, точь-в-точь бандит в маске. В руках ружье. Одет в шубу, с меховой шапки свисает лисий хвост. Его глаза напомнили Саню, как на него смотрел Цзы. Внезапно Белый вскинул ружье и, не глядя, пальнул в темноту. Люди у костров съежились. «Вставайте!» — крикнул Сюй. «Обнажите головы!» Сань удивленно глянул на него. «Неужто придется снять шапки, набитые сеном и тряпками?» «Шапки долой!» — опять крикнул Сюй, который, похоже, боялся человека с ружьем. «Живо!» Сань снял шапку, кивком велел Госы сделать то же. Мужчина с ружьем стянул шарф с лица. Под носом у него оказались густые усы. Стоял он в нескольких метрах, но Сань учуял запах спиртного и немедленно сторожился. От белых, которые пахли выпивкой, можно ожидать чего угодно. Не то что от трезвых. Человек заговорил высоким, пронзительным голосом. На слух прямо как злющая баба. Сюй изо всех сил старался перевести его слова. «Шапки вы сняли, чтобы лучше слышать», — сказал Сюй почти таким же пронзительным голосом, как человек с ружьем. «Ваши уши так заросли грязью, что иначе вы не услышите. Меня зовут Я-А. Но вы должны называть меня только Босс. И, обращаясь ко мне, обязаны снимать шапки. Всегда отвечайте на мои вопросы, сами ни о чем не спрашивайте. Ясно?» Сань вместе с остальными согласно забормотал. Очевидно, этот человек не любит китайцев. Я-А меж тем продолжал кричать. «Перед вами каменная стена. Вы должны разрубить эту гору надвое, чтобы продолжить постройку железной дороги. Вас выбрали потому, что вы доказали свою старательность. Здесь не годятся ни паршивые черномазы, ни пропойцы-ирландцы. С горой совладают только китайцы. Поэтому вы здесь. И я тоже здесь, чтобы следить за вашей работой. Кто не будет трудиться изо всех сил, окажется ленив. Проклянет тот день, когда родился на свет. Ясно? Отвечайте, все до одного. Потом можете надеть шапки. Кирки возьмете у Брауна, который в полнолуние сходит с ума и ест китайцев сырьем. В другое время он кроток, как ягненок. Все ответили бормотанием. Начало светать, когда они, вооружившись кирками, стояли возле каменной стены, почти отвесно уходившей ввысь. Изо рта у всех валил пар. Я на минуту отдал ружье Брауну, взял кирку и сделал внизу стены две зарубки. Сань прикинул, что ширина прохода, который им надо пробить, составляет без малого 8 метров. Вокруг ни упавших глыб, ни куч щебня. Гора будет здорово сопротивляться. Каждый осколок, какой удастся отколоть, потребует неимоверных усилий, несравнимых ни с чем знакомым по прежним временам. Чем-то они прогневили богов. Вот те и послали им такое испытание. Надо пробиться сквозь гору, чтобы стать свободными людьми, а не презренными китаёзами в американской пустыне. Саня охватило огромное безмерное отчаяние. Только одно придавало ему силы — мысль, что однажды он и Госы убегут отсюда. Он попробовал представить себе, что гора — это на самом деле стена, отделяющая его от Китая. Несколько метров вглубь, и мороз исчезнет. Там цветут вишни. Тем утром они начали врубаться в твердую скалу. Новый начальник надзирал за ними, как хищная птица, даже когда он поворачивался спиной, словно бы все равно видел, если кто на секунду перестал орудовать киркой. Кулаки он обмотал ремнями, которые рассекали кожу на лице провинившегося бедолаги. Уже через несколько дней все люто возненавидели этого человека, который не расставался с ружьем и никогда не говорил доброго слова. Спали и видели убить его. Сань размышлял, какие отношения связывают Я-А и Вана. Ван — хозяин Я-А или наоборот. Я-А был вроде как заодно с горой, которая лишь с огромным трудом позволяла вырубить из гранита осколок. Маленький, как слеза или пучок волос. Целый месяц минул, пока они вырубили углубление по указанным размерам. К тому времени один из них умер. Ночью бесшумно поднялся и выполз из палатки. Разделся до нога и лег в снег умирать. Обнаружив мертвого китайца, Я-А взбеленился. «Оплакивать самоубийцу вы не будете!» — кричал он своим пронзительным голосом. «Плачьте о том, что теперь вам придется долбить стену еще из-за него!» Вечером, когда они вернулись к палаткам, тела там уже не было. Спустя несколько дней они начали взрывать скалу нитроглицерином. Морозы тогда успели ослабеть. В рабочей команде нашлись двое — Дзянь и Бин, раньше имевшие дело с этим опасным веществом. Их поднимали в корзинах наверх, где оба осторожно заливали нитроглицерин в трещины, потом поджигали запальный шнур, корзины спешно спускали вниз, и все бросались в укрытие. Несколько раз Дзянь и Бин едва успевали спуститься. Как-то утром одна корзина застряла на пути вниз. Бин выпрыгнул и, упав на камни, повредил ногу. На другой день он вновь сидел в корзине. Ходили слухи, что Дзянь и Бин получали дополнительную плату. Не то чтобы кто-то давал им деньги, тем паче Я-А, но оставшееся время отработки за билеты сокращалось. Правда, никто не рвался на их место в корзинах. Однажды утром в середине мая случилось то, чего все боялись. Один из зарядов, установленных Дзянем, не взорвался. Обычно ждали целый час. Вдруг взрыв все-таки состоится. Если нет, присоединяли новый шнур и делали новую попытку. Но в тот день прискакал Яа, и ждать он вовсе не собирался. Приказал Дзяню и Бину сей же час подняться наверх и установить новый запал. Дзянь попробовал объяснить, что необходимо еще подождать. Яа не слушал, спешился и кулаком вмазал обоим по лицу. Сань слышал, как хрустнули челюсти и переносицы. Яа самолично запихал их в корзины и приказал Сюю шевелиться, тянуть корзины наверх, пока он не загнал всех в снег подыхать. В полуобрачном состоянии взрывников отправили к шпурам. Яа, решив, что китайцы чересчур медлительны, пальнул из ружья в воздух. Что произошло не так, никому неизвестно. Только нитроглицерин вдруг рванул, и обе корзины вместе с людьми разнесло в клочья. Останки собрать было невозможно. Но Яа велел принести новые корзины и веревки. Сань оказался одним из тех, кого он назначил взрывником. Сюй показал ему, как надо обращаться с нитроглицерином, хотя сам никогда заряды не ставил. Дрожащего от страха Сани подняли наверх по скале. Он не сомневался, что умрет. Но когда корзину вновь опустили на земь, сумел добежать до укрытия, а взрыв произошел, как полагается. Той ночью Сань рассказывал Госы про свой план. Что бы ни ожидало их в пустыне, хуже, чем теперь, не будет. Они убегут и не остановятся, пока не доберутся до Китая. Ушли они через 4 недели. Ночью бесшумно покинули палатку, двинулись вдоль насыпи, украли 2 лошадей, привязанных возле склада рельсов, и поскакали на запад. Только когда отъехали достаточно далеко от Сьерра-Невады, позволили себе отдохнуть несколько часов у костра и двинулись дальше. Выехали к реке, и, чтобы скрыть следы, пустили лошадей по воде. Часто они останавливались, смотрели назад, но вокруг не было ни души. Никто их не преследовал. Мало-помалу Сань начал верить, что, возможно, они все-таки сумеют вернуться домой. Но надежда была хрупка. Он не смел на нее положиться.